Глава 63. Они пересчитали имеющееся у них оружие. Много времени это не заняло. У них были три самодельных охотничьих копья доктора Вена. Еще в аптечке нашлись крошечные ножницы. Больше ничего не было. «Не забудьте про мой консервный нож», — сказал Саймон и шутливо помахал им в воздухе. Никто не засмеялся. Даже Медоуларк посмотрела на консервный нож и слегка нахмурилась. «Ладно», — Саймон убрал инструмент в карман. «Я просто пытаюсь вас развеселить, но раз вы так...» «Камни», — сказал Мел. «Наверняка их тут полно. Наберу целую гору». «Я могу сделать заточку из банки», — предложила Зои. «Займись этим», — сказал Мел. «А если будет время, сделай одну и для меня». Он осмотрел пещеру. «Позиция неплохая, ее легко оборонять, ведь доступ ограничен, и войти можно только на четвереньках. Правда, выйти тоже можно только этим способом. Если регуляторы возьмут нас в осаду, мы тут застрянем. Но это если предположить, что они не против затянуть это дело. Посмотрите наружу». Все увидели, что начался снегопад. Ветер занес несколько снежинок в пещеру, и они быстро растаяли. «Такую погоду никто не захочет торчать там несколько часов», — сказал Мел. «Возможно, снег скроет наши следы, и регуляторы их не найдут», — с надеждой сказал Вен. «Все зависит от того, насколько они от нас отстают», — сказала Зои. «Лично я бы на это не рассчитывала». «Вы в самом деле не привезли на Атату ни одной пушки?» «Это было невозможно. Мы ведь собирались выдать себя за заключенных». «Жаль. Просто этот же бред — идти в бой, вооружившись камнями, копьями и ножами». «Возможно, но если до этого дойдет, именно так мы и поступим». «Понимаю, и все-таки это так примитивно». «А все это нет?» — спросила Зоя, обводя взглядом пещеру. «Да, тут вы правы», — признал Вен. Пока Мел искал в пещере камни, Зоя начала делать заточки. Она растоптала пустую банку, затем принялась сгибать и разгибать расплющенный кусок стали до тех пор, пока он не переломился пополам. В результате получились два узких, но прочных металлических прямоугольника. Зоя взяла один из них, обмотала его конец полоской ткани, оторванной от рубашки, чтобы сделать рукоять, и наточила лезвие, водя им по стене пещеры. В результате получилась уродливая, но вполне функциональная заточка. Зоя опробовала лезвие на подушечке большого пальца и порезалась до крови. Затем она начала весь процесс заново, со второй половины банки, чтобы сделать оружие для Мела. Все это время доктор Вен сторожил, сидя на корточках у входа в пещеру. Снег повалил сильнее, у ног Вена кружили небольшие снежные вихри. Медоуларк подошла к Саймону, который осматривал спящего Джейна. «Почему ты так его разглядываешь?» — спросила она. Саймон нащупал пульс Джейна. «Проверяю, нет ли признаков заражения или лихорадки. Его искусал волк, а у этих тварей во рту тонна бактерий». «О, ясно. А что, вы часто попадаете в такие ситуации?» Саймон устало кивнул. «Чаще, чем хотелось бы». «Но выходите из них без потерь?» «Обычно да». «Это успокаивает», — сказала Медоуларк, хотя по тону ее голоса было слышно, что она сильно взволнована. «Саймон, я просто хотела тебе кое-что сказать. Это девушка, Кейли. Мне нужно знать, что она для тебя значит. Это очень важно». «Сейчас не самое подходящее время, Медоуларк». «А мне так не кажется. Есть шанс, и, возможно, большой, что мы не выживем». «Не говори так». «И мне очень хотелось бы знать правду». «Слушай, Медоуларк, я серьезно. Давай отложим этот разговор на потом». «Так и я об этом. Что, если никакого потом не будет?» Саймон положил ладонь на ее предплечье. «Будет, я в этом уверен». Медоуларк посмотрела на его ладонь, затем заглянула ему в глаза и медленно кивнула. «Слушайте все!» — встревоженно зашипел Вен. «Там снаружи кто-то есть!»